Харри заметил, что руки у него дрожат. На бутылке красовалась надпись «Domain la Bastille de Sou». Название должно было быть длиннее, но нервные пальцы уже успели отодрать кусок этикетки. Харри присел. «Спасибо, я не пью на работе». Барли скривился и со стуком поставил бутылку на стол. «Конечно, простите меня, я просто не в себе. Господи, да и мне сейчас лучше бы не пить». Он поднес стакан губам и начал громко глотать, роняя на рубаху капли, которые расползались по ней темными пятнами. Харри посмотрел на часы, давая Барли понять, что надо бы поторопиться. «Она хотела только дойти до магазина, купить картофельного салата для котлет». Барли с трудом переводил дыхание. «Всего 2 часа назад она сидела на вашем месте». Харри поправил солнечные очки. «Ваша жена отсутствует всего 2 часа?» — с удивлением спросил он. «Да-да, знаю, это не так долго. Но она собиралась дойти до магазина «Киви» за углом и тут же обратно». На балконе напротив сверкнула следующая бутылка. Харри провел рукой по лбу, посмотрел на мокрые пальцы и задумался, обо что бы вытереть пот. Впрочем, стоило положить руку на раскаленный пластиковый подлокотник, влага моментально испарилась. «Вы звонили друзьям и знакомым? Были в магазине? Разговаривали с продавцом? Может, она с кем-то встретилась и решила выпить пиво? Может, нет, нет, нет?» Барли вытянул перед собой руки с растопыренными пальцами. «Она не могла. Она не из таких. Не из таких. Она из тех, которые возвращаются?» «Ну?» «Сначала я позвонил ей на сотовый, но она, конечно, оставила его здесь. Потом друзьям, которых она могла бы встретить. Потом в магазин. Главное управление полиции. В 3 полицейских участка. Улле-Волжскую больницу и государственный госпиталь. Обзвонил все отделения неотложной помощи. Ничего. Nothing. Rien». «Ничего» по-английски и по-французски. «Понимаю, Барли. Вы нервничаете». Барли наклонился над столом и произнес дрожащими, мокрыми от вина губами. «Я не нервничаю. Я боюсь до смерти. Разве это возможно — выйти из дома в одном купальнике и с 50 кронами, зная, что дома жарятся котлеты, и потом решить погулять?» Харри задумался. Он уже хотел было принять предложение Барли насчет вина, но тот успел вылить остатки в свой бокал. «Самое время встать, поблагодарить за гостеприимство и уйти, напоследок попросив Барли перезвонить, если супруга не вернется к ночи, и успокоив рассказами о том, что подобные случаи не редкость. Но, как правило, все заканчивается благополучно». Но что-то ему мешало так поступить. Возможно, деталь про бикини и 50 крон? Или, может быть, то, что он весь день чего-то ждал, и вот теперь выпала возможность отсрочить одинокий вечер в захламленной квартире? Но, скорее всего, неприкрытый панический страх Барли. Раньше Харри часто недооценивал интуицию и свою, и чужую, и это всегда дорого ему обходилось. «Мне нужно сделать 2 звонка», — сказал он. Без 17:05 в квартиру Вилли и Лизбет Барли пришла Беата Лен. А еще через 15 минут кинолог в сопровождении немецкой овчарки. Он представил себя и своего пса. Обоих звали Иванами. «Так вышло случайно. Это не моя собака». Харри заметил, что Иван ждет от него насмешливого комментария, но промолчал. Пока Вилли Барли искал в спальне недавние фотографии Лизбет и одежду, по которой Иван пес мог бы взять след, Харри быстро и тихо делился мыслями с Беатой и кинологом. «Значит так, она может быть где угодно. Возможно, она его бросила или почувствовала недомогание, или тайком пошла куда-нибудь. 1 000 000 вариантов. но ее также могли бросить на заднее сиденье и изнасиловать четверо подростков.